Жанна, увидев меня, удивилась. «Проходи», — сказала она нерешительно. Я сбросила туфли и прошлась по комнате, оглядываясь, точно была здесь первый раз. Жанна наблюдала за мной, стоя у окна гостиной. «Я рада, что ты пришла», — сказала она тихо. «Я не могла не прийти», — усмехнулась я, взяла плюшевого медвежонка, повертела в руках. «Забавный». «Это его подарок», — вдруг сказала Жанна. «На 8 марта». «Ясно», — кивнула я. «Слушай», — немного помедлив, продолжила я. «А ты уверена, что он, в общем, умер?» «Что?» — Жанна шагнула мне навстречу. «В каком смысле?» «То есть он, конечно, умер», — засмеялась я. «Но хорошо зная Виктора...» «Да ты с ума сошла!» — всплеснула руками Жанна. «Что с тобой происходит? Ты странно выглядишь». «Странно?» «Лили, что с тобой? Я хотела приехать, когда узнала о Гаевском, но побоялась. Вдруг ты меня выгонишь». «А Серёжа?» — замерла я. «Что ты о нем узнала?» «Как что? Ты не в курсе?» — растерялась Жанна. «Он же... Вы что, расстались?» «Да». «Так что произошло?» Жанна с минуту молчала, точно собираясь силами, а потом выпалила. «Он застрелился в своей квартире. Говорят, это он убил Шермана. Шерман убит, ты ведь знаешь?» «Да, мне звонили». «Неужели его действительно убил Сережа? Соседка его видела, когда он входил в квартиру Шермана, и там было полно его отпечатков. Говорят, ему то ли позвонили из милиции, то ли повестка пришла. Он не выдержал и записку оставил». «Что? Записку? Самоубийцы обычно оставляют записки». «Нет, не слышала я ни о какой записке. Может, выпьем чаю?» «Спасибо, я пойду». «Ну почему? Давай поговорим, все эти дни я...» «У меня мало времени», — покачала я головой. «Зачем ты пришла?» — спросила Жанна, когда я уже открыла дверь. «Понятия не имею». «Ты меня пугаешь?» «Извини». Я вышла из квартиры, оставив свою подругу в полном недоумении.